Тему следующего мифа обычно называют вечной. Да, это любовь. О, это любовь. Ух, это любовь. Вот так, не спеша, мы уже начали обсуждать романтический миф. Идеальное средство влияния на женский коллектив. Только намекните о том, что когда-то, где-то, может быть, произошла какая-то романтическая история с вашим участием. И дело в шляпе. На тему сюжетов для романтических историй мне, как мужчине, скажу честно, говорить даже как-то скучно. На любом книжном развале у метро таких сюжетов навалом. Правда, вот помню, ехал я как-то в поезде. Взгляд из запредельного. Пока особо романтично настроенные слушатели додумывают, с кем это я ехал в поезде, когда подмерный перестук колес, так хорошо смотреть на чистое звездное небо и разговаривать в полголоса, мы рассмотрим третий тип мифических историй. Мистический. Самый распространенный мистический миф – это озарение, когда герой истории оказывается в особых, специфических условиях, и тогда ему открывается истина или великое предназначение. История знает массу таких примеров. Сон Менделеева о таблице химических элементов, яблоко, упавшее на голову Ньютона, и так далее. Часто специфическими условиями для того, чтобы испытать озарение, становится близость к смерти. Например, казнь брата Александра произвела очень большое впечатление на Владимира Ильича Ленина. Такое, что он за ночь переосмыслил свои взгляды на революционное движение и сказал свою знаменитую фразу «Мы пойдем другим путем». Очень часто с озарением связано состояние клинической смерти. Ни у кого не вызывает удивления, когда получившие такой опыт люди резко меняют свою жизнь. Для сочинения мифа, кстати, любого типа, удобно использовать времена своей молодости. Я говорю о так называемом мифе из детства. Любое действие, совершенное в незрелом возрасте, приобретает особую силу. Спасение птички или котенка превращается в героическое деяние. Горшок, подаренный в детском саду красивой девочке, в романтическую историю. А многочисленные примеры детских мудрых изречений отлично демонстрируют, что уже в детстве носитель харизмы был близок к Богу. Так что сделайте своим детям подарок, записывайте интересные случаи и их слова. Им это может сильно пригодиться в дальнейшем, да и интересно будет истории про себя послушать. С этой точки зрения, кстати, такой миф уже становится семейным, корпоративным. Близость к кумиру. Самый простой и в то же время самый слабый из быстрых ресурсов. Слабый тем, что действует очень недолго. Для того, чтобы задействовать этот ресурс, практически ничего не требуется. Достаточно того, чтобы целевая аудитория узнала, что вы знакомы со Жванецким, играли в футбол с Лужковым, более слабый вариант, сидели в это время на трибуне, жали руку президенту. Я, например, мог под дождем в 50 метрах от Билла Клинтона, когда он приезжал в Москву и выступал перед студентами у нас в МГУ. Легко понять, что харизматический отблеск будет тем сильнее, чем ближе вам удалось оказаться к значимой персоне. Те, кто выпивали на 12 этаже главного здания МГУ со студентами геологического факультета вместе с Константином Никольским, группа «Воскресенье», подтвердят. Поведенческие ресурсы. Давайте теперь поговорим о том, как должен вести себя лидер, претендующий на харизматичность. Какое поведение будет способствовать росту харизмы, а какое пойдет во вред? Применяя эти правила, помните, что единичный поступок в данном случае практически ничего не значит. Поведенческие ресурсы не относятся к быстрым. Влияние поведения растет медленно, капля за каплей, поступок за поступком. Зато влияние, накопленное таким образом, будет еще долго сохраняться, даже если общение между вами и объектом влияния на некоторое время прервется. Но и изменять этим правилам нельзя, так как каждый неправильный поступок будет уменьшать харизму вдвое, а то и втрое сильнее, чем правильный поднимать. Стратегия достижения. Что мы услышим, если спросим обычного человека о мотивах его поведения? Он ест, чтобы не голодать. Он работает, чтобы не кончились деньги. Он дышит, чтобы не задохнуться. Он пьет воду, чтобы не испытывать жажды. Он лечится, чтобы не болеть, а любит, чтобы не страдать от одиночества. Такую жизненную стратегию психологи называют стратегией избегания. Все действия такого человека направлены на то, чтобы избегать неприятных, нежелательных ситуаций и ощущений. Спросите себя, будет ли для вас важным, авторитетным мнение человека с такими жизненными установками? Настоящий же харизматический лидер, напротив, всегда стремится чего-либо достигнуть, совершить. Даже какое-либо простое повседневное действие он совершает потому, что это приближает его к достижению великой цели. Конечно, было бы неплохо, чтобы и окружающие лидера люди знали об этом. При строительстве собора Святого Петра спросили одного из каменщиков: «Что ты делаешь?» «Обтачиваю камни», — был ответ. «Что ты делаешь?» — спросили другого каменщика. «Зарабатываю себе на хлеб», — ответил он. «Что ты делаешь?» — спросили третьего каменщика. Поднял голову третий каменщик, и теплая улыбка осветила его лицо. «Я строю великий храм». Образ врага. Со времен Никколо Макиавелли, а то и раньше, известно, что ничто так не объединяет и не дисциплинирует людей, как наличие общего врага. То есть для эффективного управления нужно создать и поддерживать в головах своих приверженцев мысль, что есть некий внешний враг, который нам противостоит. Я давно понял, что здание, построенное на ненависти и страхе, будет сильно неустойчивым, и что ненависть тяжело удержать под контролем. Она легко может вильнуть в сторону и ударить по своему создателю. С другой стороны, не хотелось отказываться от такого эффективного ресурса управления. За время работы в бизнесе я нашел несколько компромиссных вариантов, которые и использую в зависимости от обстоятельств. Достоинство сильных, волевых, цельных людей в том, что им не нужен внешний враг. У них достаточно внутренней силы, чтобы бороться с самим собой, собой вчерашним. Думаю, те, кто занимался плаванием или легкой атлетикой, хорошо меня понимают. Таким волевым людям достаточно ставить задачи от достигнутого. Сократить время обработки накладной на 5 минут. Улучшить наличие товара на складе на 3%. Такие задачи содержат для них достаточный стимул для борьбы. Другая часть людей, хотя и требует для своей мотивации внешнего противника, но удовлетворяется неким абстрактным образом. Таким образом, может быть рынок, неблагоприятная внешняя среда, конкуренты, какие-то абстрактные конкуренты без имен. В таком случае призыв к борьбе будет звучать примерно так. «Конкуренты активизировались, нам нужно срочно принимать меры, или они нас сожрут, задавят, поглотят, выдавят с рынка» и так далее. Ну а третьей категории граждан нужно обязательно показывать конкретного супостата с именем и фамилией. Что ж, и в этом случае можно избежать раскачивания лодки. Для этого необходимо строго дозировать черную краску при описании опасности, исходящей от такого противника, и количество воинственных призывов в единицу времени. А также внимательно следить за тем, чтобы люди никогда напрямую не контактировали с представителями врага. Потому как в этом случае наиболее вероятны два исхода. Или будет кровопролитие. Господа мафиози, ничего, что я это слово говорю в кавычках. Или люди поймут, что противник не так агрессивен, как кажется.